Глава 4. Шейн. Я не хочу отношений с тобой. Хочу кое в чем признаться. Вообще-то я не бабник. Это печальная и неоспоримая истина настигает меня подобно молнии всякий раз, когда я цепляю очередную девчонку. До вчерашнего вечера мне удавалось подавлять подобные кощунственные мысли, задвигать их на задний план и притворяться, что меня не пожирает изнутри пустота. Сегодня же я с ощущением ужаса пялюсь на сообщение от Кристал и понимаю, что, похоже, придется смириться с имеющимся положением вещей, каким бы жалким оно ни было. Я хочу отношений. Кристал. Очень неловко такое говорить, но вчера вечером у меня было лучшее свидание за всю жизнь. Очень ненавязчивая, но просто идеальная. Эта встреча и свиданием-то стать не должна была. Вот только я решил не заниматься с Кристал сексом, и внезапно получилось свидание. Она сидела у меня на коленях, засовывала язык мне в глотку, ее руки так и скользили по моему телу, а я просто не смог. Мне не захотелось. Честно говоря, уже давно не хочется. Конечно, сначала было весело, я только расстался с девушкой после долгих отношений, и моему члену явно не хватало острых ощущений. Было здорово, столько новых знакомых, такая новизна впечатлений. Я целовался с разными девчонками, не только с моей теперь уже бывшей. Передо мной мелькали голые тела, не только ее тело. Но новизна быстро испарилась. Вчерашний вечер с Кристал — явное тому доказательство. Кристал. Жду не дождусь нашей следующей встречи. Я сижу на кухне, схватившись за голову. Завтрак забыт, аппетит исчез. Это я во всем виноват. Пригласил ее к себе, потому что она показалась мне горячей штучкой. А мне хотелось перепихнуться. Последующие отношения с ней в мои планы совершенно не входили. Кристал чудесная, но если копнуть поглубже, станет ясно, что у нас не так много общего. И меня совершенно не приличает перспектива выходить за пределы небрежных обнимашек на диване. А вот она ушла с блестящими от счастья глазами, вся в восторге после лучшего свидания за всю жизнь. Черт бы меня побрал. Чувствуя себя настоящим говнюком, я собираю волю в кулак и начинаю набирать ответ, пока Кристал не решила сообщить, что любит меня и хочет от меня детишек. Я сочиняю стандартное сообщение в духе «Не хочу ничего серьезного, я думал, мы друг друга поняли». Некоторое время в чате повисает пауза. Мое сообщение — последнее. Я пялюсь на него почти минуту, а потом вижу, что Кристал начала печатать. Черт. А я-то надеялся, что она оставит меня в покое. Я соскальзываю со стула и вываливаю недоеденные и изрядно размокшие хлопья в мусорку, а миску ставлю в раковину. Когда я возвращаюсь к столу, Кристал еще печатает, так что я решаю принять душ, а сам мысленно молюсь, чтобы ответ ее был не слишком ужасным. Засунув голову под струи воды, я оплакиваю свою судьбу. Я не создан для случайных связей. Да, я осознаю всю иронию ситуации, учитывая, что с момента расставания с Линси прошлой весной ничего, кроме случайных связей, в моей жизни не было. Только за последний месяц я поставил рекорд по количеству женщин, с которыми переспал. У меня была всего одна девушка до Линси, а потом мы с Линси встречались 4 года. 2 года в старшей школе и 2 года в Иствуде. В разговорах с друзьями я настаиваю, что разошлись мы по взаимному согласию. Под взаимным согласием я имею в виду, что я тупо кивнул и сказал, «Если ты так думаешь, я тебе помешать не смогу». Я несколько раз провожу пальцами по волосам, смывая пену от шампуня. Она стекает по лицу, по груди. Ополоснувшись, я еще минут 5 стою под струями горячей воды, упиваюсь собственным горем. Мне нравится, когда есть постоянная девушка, и неважно, насколько это сентиментально. В глубине души я всегда предпочитал стабильные отношения. У меня всегда было четкое представление о том, какой должна быть моя жизнь, и с появлением Линси это представление только укрепилось. Собственно, поэтому я не слишком наседал на Райдера, узнав, что он тайком женился на Джиджи Грэхэм. По-моему, вполне понятное решение. Я сам всегда считал, что женюсь рано. Чёрт, я был бы не против стать отцом в 20 с небольшим. Я так и представляю свое будущее. НХЛ, жена, пара детишек. Я больше не хочу спать со случайными девицами, я хочу спать с той самой. Выйдя из душа, я вытираюсь насухо и голышом прохожу в спальню. Телефон по-прежнему лежит на цветастом покрывале. Взглянув на экран, я, разумеется, вижу целое послание от Кристал. Пока я его читаю, меня разрывает между раздражением и виной. В сущности, весь текст сводится к постулату: «Ты водил меня за нос, грёбаный говнюк». Вот только это неправда, о чем я и сообщаю в ответном сообщении. Я. Мне очень жаль, правда. Я не хотел тебя расстроить. Я минут через 5 после того, как ты пришла, сразу сказал, что не ищу серьезных отношений, и ты со мной полностью согласилась, сказала, что все отлично. Кристал. Верно, но потом у нас все закрутилось, а это меняет правила игры, и ты теперь ведешь себя совсем не круто. Я. Мы же просто целовались, Кристал. Кристал. Поцелуй даже интимнее секса. Она что, серьезно? То есть, поцеловав девушку, я жениться на ней обязан? Если бы мы занимались сексом, я бы, может, еще и внял ее логике, но мы минут 10 пообжимались. Я сказал, что устал, и она ушла. Как тут можно найти какие-то глубокие отношения? Я. Прости, но я был с тобой предельно откровенен. Я еще не оправился после разрыва с девушкой. Я морщусь, набирая это сообщение. До чего жалко звучит. Будь на моем месте кто-нибудь из моих друзей, я бы уже сказал, мол, да, смирись ты уже нахрен. Я. Вчера вечером я сказал тебе, что эмоционально не готов ни к чему серьезному. Кристал. Я же не прошу ничего серьезного прямо сейчас. На развитие отношений нужно время. Я. Я не хочу отношений. С тобой. Вечная негласная оговорка. И порой мне жаль, что этикет предписывает притворяться, будто на самом деле мы имеем в виду что-то другое. Если человек хочет отношений с тобой, он будет их строить. Не будет обманывать, не разбудит посреди ночи ради секса, не будет кормить бесконечными оправданиями, говоря, что не годится для отношений, что ты заслуживаешь лучшего, будет рядом. Все просто. Хотя мужчин часто обвиняют в том, что мы ненаблюдательны и непостоянны и не можем удержать член в штанах. Обычно мы довольно быстро, зачастую за несколько минут, понимаем, подходит кто-то на роль нашей девушки или нет. Кристал. Не понимаю. Мне показалось, нам было весело. Ты что, все это время притворялся? Я. Конечно, нет. Мне вчера тоже было весело, но отношений я не хочу. Кристал. Господи, так ведь я тебя об этом и не прошу. Тогда какого дьявола мы припираемся? Я готов глаза себе выцарапать. Вместо этого я снова извиняюсь, и на какое-то время наша переписка буксует. Обычно я стараюсь сохранять хладнокровие, но следующее сообщение Кристал просто выводит меня из равновесия, как любит говорить папа. Кристал. Иди нахрен. Ты просто эгоистичный говнюк. Я всем девчонкам расскажу, что от тебя надо держаться подальше. Они должны знать, что ты нас просто используешь. Я стискиваю зубы. Что ж, ясненько, мы закончили. Я. Что ж, мне и вчера не хотелось заводить с тобой отношения, а теперь еще меньше. Повторюсь, мне жаль, что я ранил твои чувства, но продолжать этот разговор дальше не собираюсь. Вколачивая последний гвоздь в крышку гроба, отправляю ей финальное сообщение. Я. Я не хочу снова тебя видеть. Удачи. Я отправляю ее в черный список. Грёбаный ад. Мы всего-то пообжимались. Откуда такие запросы? И почему я до сих пор чувствую себя полной задницей? Натянув черные баскетбольные шорты и футболку с эмблемой Брайера, я перечитываю наш разговор, пытаясь понять, заслужил ли я такой наезд. Вот только мне, правда, никак не понять, что я сделал не так. Кристал разозлилась из-за сущего пустяка. Телефон у меня в руке вибрирует, и я подпрыгиваю от неожиданности. На мгновение меня охватывает паранойя. Что если Кристал нашла способ обойти блокировку? Однако, оказывается, это мой папа. Спрашивает, во сколько меня ждать завтра. Я возвращаюсь в родной город со слащавым названием Хартстронг в штате Вермонт. Навестить родных. Хартстронг. С английского образовано от «heart» — сердце и «стронг» — сильный, крепкий. Сегодня же я планировал поиграть в гольф, но теперь я слишком раздражен для этого. Может, лучше пойти поплавать? Тут хотя бы особой концентрации не требуется. Черт! Почему женщины так выматывают? Меня даже Линси выматывала, а мне ведь нравились наши отношения. При воспоминании о ней у меня сжимается сердце. У нее были крупные темные глаза, и она очаровательно усмехалась, когда оказывалась права. Не в силах сдержаться, я усаживаюсь на кровать, подвернув под себя одну ногу и открываю ее страницу в соцсетях, чувствую себя настоящим рохлей. Когда мы расстались, она от меня отписалась, а вот я на нее до сих пор подписан. Мне так и не хватило духу нажать на эту глупую кнопку и окончательно устранить ее из моей жизни. Кроме того, у нее закрытая страница, а значит, отписавшись, я уже не смогу следить за ней в интернете, как жалкий лузер. Придется снова отправлять запрос, а это еще унизительнее, чем нынешняя подписка. Я как дворняга, которая клянчит объедки. Мне страшно интересно, что происходит в жизни Линси. Я листаю новые фотографии из танцевальной студии. Черный гимнастический купальник сидит на ее гибком теле, как влитой. Бледно-розовые лосины подчеркивают накачанные ноги. Линси вечно жалуется, говорит, что хотела бы быть чуть ниже ростом. Она где-то 5,6, то есть, по сравнению со мной, дюймовочка, но, видимо, средний рост балерины где-то 5,4. 5,6? Примерно 165 сантиметров. Линси, тем не менее, невероятно талантлива. Она учится в консерватории изящных искусств «Либерти» в Коннектикуте, а там одна из лучших в стране программ в области исполнительских искусств. Как и в Джульярде, в консерватории «Либерти» есть чрезвычайно популярная танцевальная программа, а набор туда ужасно маленький. Когда Линси приняли, я отвел ее поужинать в стейк-хаус. Я листаю дальше и натыкаюсь на фото, от которого у меня начинают чесаться кулаки. На снимке Линси с каким-то парнем. Они обнимаются. Его лица я не вижу, но так и хочется ему врезать. Впрочем, прочитав подпись, я несколько успокаиваюсь. Первый день репетиции к хэштег «нацчемпионату». Она отметила на фото Сергея, своего лучшего друга, с которым танцевала на конкурсе в прошлом году. Меня так и гложет вина. Она всегда хотела, чтобы ее партнером стал я. Считала, заниматься вдвоем будет весело. Меня это, честно говоря, удивляло, ведь есть танцоры гораздо лучше меня, а Линси невероятно амбициозна. Для нее выиграть конкурс по бальным танцам среди любителей — то же самое, что завоевать золото на Олимпийских играх. Подозреваю, в душе она испытала облегчение, когда я взбрыкнул и сказал, что ни за что не буду танцевать. Теперь я гадаю, не стал ли мой отказ очередной причиной разрыва. Да, приятель, она тебя бросила, потому что ты не захотел танцевать с ней грёбаную сальсу. Кто знает, может, в этом все дело. После разрыва у меня было много времени поразмыслить обо всем, и, честно говоря, порой я задаюсь вопросом, не был ли я ей дерьмовым парнем. Я так сосредоточен на хоккее, что никогда не шел на компромиссы. График игр и тренировок не обсуждается и не обсуждался никогда. Но, черт возьми, я правда старался. Ходил на все ее танцевальные выступления, сидел в первом ряду прямо по центру, приходил на все семейные мероприятия, часто приводил ее провести время с моими родными. Я делал все, что в моих силах, чтобы она была в приоритете. Видимо, этого было недостаточно. Тяжело вздохнув, я возвращаюсь к фотографии. Пальцем провожу по прохладному экрану телефона. Стоит ей позвонить? Нет, не стоит. Нет, стоит. Мы до сих пор друзья. Друзья перезваниваются. Не надо ей звонить, и вы не друзья. Ты до сих пор влюблен в нее. Друзья могут быть друг в друга влюблены? Не могут. Мой мысленный разговор с самим собой продолжается некоторое время, но в итоге пальцы почти непроизвольно находят ее номер. Уже после первого гудка я жалею, что позвонил, но отступать поздно. Она увидит пропущенный вызов. Может, она и трубку не возьмет. Может. «Привет», — раздается ее удивленный голос. «Как дела?» «Привет». Голос у меня звучит так, будто я проглотил 2 мешка гравия. Я прочищаю горло. «Просто листал ленту и увидел ваш с Сергеем пост. спохватился, что мы давненько не разговаривали, вот и решил позвонить, проведать тебя. О, да, точно, ты прав. Давненько не разговаривали. Она не кажется недовольной, что я позвонил. Вообще-то я вчера вечером была в блинной и столкнулась с твоей мамой. Ты сейчас дома? Сердце у меня заходится как сумасшедшее, потом пропускает пару ударов. Линси виделась с мамой и даже не написала мне. Что ж, видимо, все понятно. Обо мне она и не думает. Я приеду завтра утром и останусь до пятницы. Ты надолго приехала? Сегодня во второй половине дня уезжаю. Поеду на север, поживу недельку в загородном доме с Моникой и ее родными. Здорово. В прошлом июле мы вместе ездили к ее подруге, которая каждый год отправляется на озеро. Не напоминай об этом. В прошлом году мы отлично провели там время. Грёбаный идиот. Точно, точно. Я тихонько посмеиваюсь. Помнишь, как мы пошли купаться ночью? Ты имеешь в виду, когда каймановая черепаха чуть не откусила тебе член? Не пыталась она мне член откусить, просто задела мое бедро. Это очень близко к члену Линди. От того, как она произносит мое прозвище, сжимается сердце. И я тут же вспоминаю, сколько раз мы смеялись над тем, что произойдет, если мы поженимся. Она станет Линси Линдли. Тогда она очень твердо постановила, что так и язык сломать недолго, а потому она никогда не возьмет мою фамилию. В итоге мы пошли на компромисс и решили, что фамилия у нее будет двойная. Теперь все это не важно. Ты права, было как-то некомфортно, признаю я, посмеиваясь. Слушай, до чего веселая была поездка? Точно. На мгновение повисает тишина. Не говори, что скучаешь по ней. Я скучаю по тебе. Снова молчание. «Я как друг говорю», — добавляю я, сдерживая ухмылку. «Я скучаю по нашей дружбе. Я прямо слышу, как ты улыбаешься». «Что ж, она хорошо меня знает». «Неправда», — снова пауза. «Я тоже скучаю по нашей дружбе», — признается она. «Но до сих пор считаю, что расстояние пошло нам на пользу». Она не ошибается. Представить не могу, какой агонией было бы регулярно разговаривать с ней, но не быть вместе. Так хочется спросить, не встречается ли она с кем, но знаю, что не стоит. К счастью, на сей раз мне удается сдержать свой порыв. «А ты как?» — спрашивает Линси. «Все хорошо». «Ага, с хоккеем все отлично. Новая квартира просто шикарна. Ой, и мой лучший друг женился». «Что? Кто? Беккет?» «Серьезно? Ты на него подумала?» Я захожусь смехом. «У тебя еще одна попытка», — она ахает. «Да ладно! Райдер?» «Ага». «И когда это произошло?» — требовательно спрашивает она. 3 месяца назад. И почему же ты мне не сказал?» «Расстояние, помнишь?» Она сердито вздыхает. «Ладно, справедливо. Но, думаю, когда речь идет о свадьбе друга, ты просто обязан позвонить. Договорились?» «Договорились. Когда Бек женится, я тебе позвоню». «Спасибо». Теперь уже я слышу, как она улыбается. И у меня снова болит сердце. «Как вам первый сезон в Брайере? Наслаждаетесь?» «Определенно. Начало выдалось не самое гладкое, но мы выиграли замороженную четверку, так что не жалуюсь». «Как тебе кампус?» «Отлично. А что, хочешь перевестись?» Шучу я. Она медлит. «Вообще-то...» У меня ускоряется пульс. «Ты шутишь, что ли? Ты правда подумываешь перевестись?» «Я рассматривала такую возможность. Просто мне хотелось бы получить еще одну степень, а в Либерти с академическими перспективами не очень. Слышала, в Брайере превосходная программа по психологии. И я уже поговорила с куратором, она сказала, что перевестись будет легко. У меня есть все нужные кредиты, не придется ничего пересдавать, но... Не знаю, это ведь довольно далеко и... И там ты», — так и повисает в воздухе. «Да ладно, Линс, в Брайере хватит места нам обоим. Мы, наверное, сможем несколько лет здесь проучиться и ни разу не пересечемся». «Да нет, не в этом дело». Я фыркую. «Ладно, не только в этом исправляется она. Ну да, может, я приеду, посмотрю, что к чему». «Здорово. Если приедешь, можешь остановиться у меня. У меня очень удобный диван». «Нет, я не хочу навязываться». «Какое навязываться? Ты же знаешь, что я всегда рад тебе. И Моник, и всем остальным из нашей старой компании. Мы с тобой больше не вместе, но это еще не значит, что ты и все остальные перестали быть мне друзьями, верно?» Ее голос смягчается. «Спасибо, Линди. Я это очень ценю». К концу звонка я чувствую себя взвинченным. Кожа зудит, пульс так и не вернулся в норму. Я прохожу в гостиную, выхожу на балкон. Он выходит как раз на живописный внутренний двор. Бассейн отсюда толком не видно, зато видно ведущую к нему тропинку в обрамлении цветочных клумб. Такое ощущение, что я на карибском курорте. Потрясающе просто. Я вдыхаю теплый летний воздух. Шикарное утро. Может, я все-таки поеду поиграю в гольф? Хотя поплавать тоже хочется. Так может, и то, и другое? Я по праву считаю, что умею качественно отдыхать. Вот и сейчас я натягиваю плавки, шлепанцы, перебрасываю через руку огромное полотенце, хватаю с комода очки от солнца и ключи. На улице в нос тут же бьет запах свежескошенной травы. Я делаю глубокий вдох. Мне надо обдумать телефонный разговор, и свежий воздух очень кстати. Подходя к бассейну, я замечаю Диану. Она парит. В прямом смысле. Парень с черными волосами и бронзовым загаром поднимает ее за икры и кружится на месте, а Диана вытягивает руки над собой так, что они напоминают латинскую букву «Ви». Они как будто исполняют странный танец в воде. Диана, заметив меня, корчится и спрыгивает прямо в бассейн, приземлившись с громким всплеском. «Нет!» — рычит она, выбираясь на поверхность. Намокший хвост липнет к плечу, на ней раздельный красный купальник, спортивный бюстгальтер и крошечные шортики. Господи, у нее невероятное тело, поджарое, без капли жира. Все-таки спортсменки — горячие штучки. «По вторникам бассейн мой», — объявляет Диана. «Нет такого правила», — жизнерадостно откликаюсь я. «Теперь есть». «Нельзя изобретать новые правила, Диксон, когда тебе вздумается. Тут я внезапно замечаю, что у бассейна установлена тренога, а на ней смартфон. Что здесь происходит, черт возьми?» Спохватившись, что камера до сих пор снимает, она сердито топает по направлению к телефону и выключает ее. Вода с нее так и капает на бетон. «Мы репетируем», — высокомерно заявляет она. «И Шейнам присутствовать запрещено. Особенно по вторникам. По вторникам бассейн мой». Я поворачиваюсь и машу парню, который до сих пор находится в воде. Наша перепалка его явно забавляет. «Я Шейн». «Кензи», — откликается он. «Не пытайся подружиться с моим партнером», — командует Диана. Ухмыляясь, я бросаю полотенце и ключи на ближайший шезлонг. Этот жилой комплекс — полный улет, но бассейн превосходит все. Ряды шезлонгов, площадка со столиками и стульями, где можно посидеть с компанией, и даже грёбаная печь для пиццы. И красно-белые полосатые зонтики. Шикарно. Я надеваю очки от солнца. «К чему готовитесь?» «Не твое дело». Я снова поворачиваюсь к Кензи. Он тут, кажется, более разумный человек. «К нацчемпионату!» — откликается он. «Это еще что?» Диана раздраженно фыркает. «Национальный любительский чемпионат по бальным танцам для продвинутого уровня». «Ты так говоришь, будто я должен знать, что это», — я замолкаю. «Погодите-ка, я, кстати, знаю, что это». «Врешь». «Нет, правда. Там моя бывшая выступает». Диана окидывает меня подозрительным взглядом. «И кто твоя бывшая?» «Линдси Уиткам». «О, я ее помню», — встревает Кензи, рассекая воду. «Они с партнером заняли третье место в американской девятке в прошлом году». Диана смотрит на меня так сердито, будто я единолично несу ответственность за танцевальные таланты Линдси. «Так ты сюда пришел похвастаться, что твоя бывшая гений в бальных танцах?» «Нет», — я закатываю глаза. «Я пришел поплавать, так что остынь и возвращайся к танцам на воде. Я не буду вам мешать, если вы не будете мешать мне». «Но мы же снимаем», — ноет она. «Отлично. Значит, ваши зрители смогут насладиться видом божественно красивого мужчины в бассейне». Она, не мигая, пялится в ответ. «А, это ты о себе?» У меня вырывается смешок. Пока спорил с Дианой, напряжение, оставшееся после звонка Линдси, ослабло. До этого мне было так скверно, а теперь будто груз с души упал. Я легкой походкой обхожу раздражительную блондинку и спускаюсь в бассейн с той стороны, где не так глубоко. Позднее утреннее солнце так и жарит, и прохладная вода кажется раем. «Ты тоже учишься в Брайере?» — спрашиваю я Кензи, проплывая мимо. Он уже открывает рот, но Диана машет рукой, заставляя его замолчать. «Ты не обязан ему отвечать, Кензи!» Посмеиваясь, я жду, что же он скажет, но он лишь с сожалением пожимает плечами. Слабак. С довольной ухмылкой я рассекаю прохладную воду и начинаю нарезать круги. Отчего-то мне приятно, что Диксон так противится моему присутствию. Настроение у меня потрясающее.